слегка напоминала шею пресмыкающегося. Лицо, более гладкое, более тщательно загримированное, чем всегда, было недовольное, как говорят французы. Вьющиеся только что вымытые волосы распушились, придавая голове форму шара. При всем том, она выглядела красивой женщиной, утомленной, но не сломленной жизнью. «Брэдли, не так быстро!» «Простите, пока я не забыла. Джулиан просила захватить Гамлета, которого она у вас оставила. Я не собирался расставаться с этой книжкой. Я сказал, я хотел бы оставить ее у себя на некоторое время. Это неплохое издание. Я нашел там кое-что любопытное. Но это же школьное издание. Тем не менее, прекрасное. Теперь его не достанешь. Позже я сделаю вид, что потерял ее. Как мило, что вы вчера побеседовали с Джулиан. Мне было только приятно. Надеюсь, она вам не очень надоела? Ничуть. Вот мы и пришли. Мы зашли в пищебумажный магазин на Redbone Place. Тут для меня было полное раздолье. Действительно, в хорошем пищебумажном магазине мне все нравится, все хочется купить. Тут все дышало свежестью и чистотой. Блокноты, пищебумага, тетради, конверты, почтовые открытки, ручки, карандаши, скрепки, промокашки, чернила, скоросшиватели, старомодный сургуч и новомодная клейкая лента. Я сновал от полки к полке. Рэйчел за мной. Мне надо купить тетради, которыми я обычно пользуюсь. Скоро мне предстоит много писать. Рэйчел, можно мне купить что-нибудь для вас? Пожалуйста, у меня настроение делать подарки. Что с вами, Брэдли? Вы какой-то ошалевший? Вот, посмотрите, какая прелесть! Мне просто необходимо было осыпать кого-нибудь подарками. Я выбрал для Рэйчел моток красной тесьмы, синий фломастер, блокнот со специально разграфленной бумагой, лупу, модную сумку-портфель, большую деревянную защипку, на которой золотыми буквами было написано «Срочно!» и 6 почтовых открыток с башней почтамта. Я заплатил за покупки и вручил Рэйчел сумку со всем этим добром. «Вы, кажется, в хорошем настроении», — сказала она, явно довольная, но все еще немного недовольная. «А может быть, теперь мы вернемся к вам?» «Мне ужасно жаль, но я сговорился рано пообедать с одним приятелем и не собираюсь возвращаться домой. Меня все тревожила мысль о кресле, и я боялся, как бы она снова не захотела забрать книжку. Это вовсе не означало, что мне было неприятно разговаривать с Рэйчел. Мне это даже доставляло удовольствие. В таком случае давайте где-нибудь посидим. На Tottenham Court Road есть скамейка как раз напротив магазина Хиллза. Брэдли, я не собираюсь сидеть на Tottenham Court Road и смотреть на магазин Хиллза. Разве пивные еще не открыты?» Она была права. На мои размышления ушло больше времени, чем я предполагал. Мы зашли в бар. Это было современное, лишенное всякой индивидуальности заведение, вконец испорченное пивоварами. Все было отделано светлым пластиком. В пивных должно быть темно, как в норе. Но лившийся в окна свет и распахнутые настежь двери сообщали всему какой-то южный аромат. Мы подошли сначала к стойке, а затем сели за пластиковый столик, на который кто-то уже пролил пиво. Рэйчел взяла себе двойную порцию виски без содовой. Я взял лимонад с пивом, лишь бы что-нибудь взять. Мы посмотрели друг на друга. Я подумал, что с тех пор, как был повержен, я впервые смотрю в глаза другому человеку. Это было приятно. Я расплылся в улыбке. Я чувствовал себя так, словно еще немного, и я начну раздавать благословения. «Брэдли, вы сегодня правда какой-то необычный.